Не знаю, меня несколько лет здесь не было. И почему вы вдруг вернулись? Пришло время, я так полагаю. Я вырос здесь, а после смерти мамы не мог собраться с силами, чтобы вернуться. И вдруг меня потянуло. Просто так, без всякой причины. Артуру было не по себе, этот незнакомец задавал слишком личные вопросы, как будто знал что-то, но не хотел этого показывать. Он не связал это с Лорен, а решил, что имеет дело с одним из спекулянтов недвижимостью, которые пытаются наладить контакт с будущими жертвами. «В любом случае», — заключил он, — «я никогда не расстанусь с домом, и вы совершенно правы, родительский дом нельзя продавать. На мой взгляд, это кощунство». Пельгес почувствовал, что пора давать задний ход. Поблагодарил за гостеприимство и лимонад. Оба встали, Пельгес забрался в машину, завел мотор, помахал рукой и отбыл. «Чего он хотел?» — спросила Лорен, появившись у ворот. «Купить дом, как он сказал. Мне это не нравится. Мне тоже сам не знаю, почему. Думаешь, он полицейский? Нет. Наверное, у нас паранойя. Не представляю, как они могли бы напасть на наш след». «Скорее всего, это спекулянт или агент по недвижимости. Прощупывает почву. Не беспокойся. Останешься здесь или поедешь со мной?» «Поеду», — ответила она. Через 20 минут после того, как они уехали, Пельгес пешком вернулся к дому. Удостоверился, что входная дверь заперта, и начал обходить по периметру нижний этаж. Все окна закрыты, но только на одном были закрытые ставни. Этого оказалось достаточно, чтобы полицейский сделал выводы. Он не стал задерживаться и вернулся к машине, набрал номер Натальи. Сообщил, что ни доказательств, ни улик не прибавилось, но что он по-прежнему чувствует, Артур виновен, вот только мотива все еще нет. Пельгес был уверен, что ключ к загадке заключен именно в мотиве. Этот мотив должен быть крайне важен, чтобы человек, вроде бы уравновешенный, не испытывающий особой нужды в деньгах, пошел на такой риск. Но Пельгес не видел, как подступиться к решению проблемы. Все классические мотивы были изучены, и ни один из них не вел по верному пути. Тогда ему пришла мысль сблефовать, опереться на ложь, чтобы выяснить правду, захватить подозреваемого врасплох и попытаться уловить реакцию, жест, который подтвердит или перечеркнет сомнение. Он завел мотор, заехал внутрь владения и остановился у центрального входа. Артур и Лорен приехали часом позже. Выйдя из Форда, Артур посмотрел Пельгезу прямо в глаза. «Должен сказать две вещи», — произнес Артур. «Первый дом не продается и не будет продаваться. Второе — это частное владение. Знаю, и мне плевать, продается он или нет. Пора мне представиться». Еще не договорив, он достал значок. Подойдя вплотную к Артуру, заявил. «Мне надо с вами поговорить. По-моему, вы уже это и делаете». «Разговор долгий. Я не спешу. Я могу зайти?» «Нет, только с ордером. Вы не правы». «А вы были не правы, когда лгали мне. Можем ли мы, по крайней мере, присесть на веранде?» «Можем». Они сели в кресло-качалки. У Лорен, остановившейся на ступеньках, был совершенно перепуганный вид. Артур глазами сделал знак, чтобы успокоить ее и дать понять, что все под контролем. «Чем я могу быть вам полезен?» — спросил он полицейского. «Объясните мне, что вас побудило. Именно тут я забуксовал. Побудило к чему? Я знаю, что это вы». «Да, верно, это я был таким с момента рождения и никогда не страдал шизофренией. О чем вы говорите?» Он хотел поговорить о теле Лорен Клайн и обвиняет Артура в похищении из мемориального госпиталя Онова с помощью сообщника на старой машине скорой помощи в ночь с воскресенья на понедельник.